Реализация ленинского завещания о перемещении Сталина с неизбежностью привела бы Троцкого на пост руководителя партии. Он, Троцкий, был в этом уверен. Обжигающие в своей откровенности и прямоте оценки Ленина двух выдающихся вождей, неприходящий пример партийной принципиальности. К слову сказать, товарищеская прямота всегда была характернейшим качеством настоящих коммунистов. Ее не смогли полностью ликвидировать и годы культа личности. Вот лишь пример из 42-го года, далеко отстоящего от событий, которые мы на этих страницах рассматриваем. Полковой комиссар Пурка Верхорубов, выезжая в объединение на фронты по существовавшей тогда практике, после завершения работы писал краткие характеристики на политработников, чью работу он проверял. Вот что содержит его отзыв о начальнике политотдела дивизионном комиссаре Брежневе, сохранившийся в личном деле политработника, будущего генсека. В первой части характеристики говорится о преданности комиссара идеям партии Ленина-Сталина, о готовности выполнить свой долг. А далее следует несколько фраз такого содержания. «Черновой работы чурается. Военные знания товарища Брежнева весьма слабые. Многие вопросы решает как хозяйственник, а не как политработник. К людям относится не одинаково ровно, склонен иметь любимчиков». Всего несколько фраз. Но читатель сам имеет возможность судить об объективности или субъективности вывода полкового комиссара. Возвращаясь после этого отступления, заметим, что Ленин, предлагая переместить Сталина с поста генсека, не отвечает на вопрос, кого назначить вместо него. И в этом, на наш взгляд, большая мудрость вождя. Указание конкретной фамилии принца походило бы на буквальное наследование. Владимир Ильич верит в мудрость партии, ее ЦК, способных в своем составе, а не только в ядре, о котором упоминал Сталин на 12-м съезде, найти достойного преемника. Думаю, после состоявшейся партии бессмысленны перестановки на шахматной доске истории возможных альтернативных фигур. Уверен, что Ленин, охарактеризовав наиболее известных политических деятелей в своем письме, дал понять, что ни один из них не подходит на роль лидера партии. Ни один. Это ясно из текста его завещания, как ясно и то, что он не предлагает искать этого лидера и среди других руководителей. Вероятно, Ленин предполагал, что тончайший слой старой гвардии должен, обязан, способен выступить коллективным вождем. Этот коллективный вождь, создав, сформулировав правовые, политические и нравственные гарантии, предохраняющие возможность отторжения власти в пользу одного лица, мог избрать на первую роль любого из 1-2 десятков известных политических деятелей. Тогда не имело бы решающего значения, очень талантлив или менее талантлив выдвинутый руководитель. Работала бы прежде всего демократическая система, которая поддерживала бы в соответствии с конституционными и партийными нормами только то, что соответствует интересам народа, государства, партии. Только в этом случае можно было обеспечить интересы общества, а не аппарата.